Глава 11. И снова в бой. Вещи мы решили с собой не брать. Спрятав и замаскировав их, мы направились в сторону, куда вела нас карта Джессики. Мне очень хотелось побыстрее все решить и, наконец-то, хотя бы денек спокойно отдохнуть. Но, несмотря на это, мне приходилось, собрав силы, идти за двумя своими друзьями. Погода ухудшилась, небо затянуло тучами, и мы все ускоряли шаг для того, чтобы не промокнуть, если пойдет дождь. Нам оставалось идти меньше километра. Шли мы прямо, иногда заворачивая, чтобы обогнуть горный хребет. Наконец, перед нами открылась небольшая равнина, где не было почти ни одного дерева. Остановившись, Джессика достала карту и с подозрением в нее уставилась, иногда поднимая глаза, чтобы сверить с местностью. «Это точно тут!» – произнесла она. «Точно? Просто тут ничего нет!» – удивился Костя. «Я сама не понимаю, как это может быть!» Начиная нервничать, сказала Джессика. «Ребята, посмотрите, что я нашел!» Указывая на какой-то маленький холмик, перебил я друзей. Оба тут же повернулись ко мне, чтобы посмотреть, что это могло быть. Мы настороженно направились к этому месту. «А разве это тут было?» Дрожащим голосом поинтересовался Костя. «Ну, не мог же этот холмик образоваться тут просто так!» Джессика хоть и сама слегка боялась, но пыталась этого не показывать и подбадривать Костю. «Надеюсь, что это так», — подключился я. Подойдя почти вплотную к холму, я обошел его вокруг, в то время как Костя и Джессика остались стоять на месте и просто наблюдали за мной. «Чего стоите? Давайте за мной!» — махнул я рукой друзьям. «А что там такого?» — спросил Костя, направляясь вместе с Джессикой ко мне. «Ну так смотри», — ответил я. Перед нами была маленькая дверка, поросшая мхом. «Ты думаешь, это вход?» «Базе-то всего 2 года», — рассматривая дверь, сказала Джессика. «Вполне. Ну, если база под землей, то тут наверняка много камер наблюдения», — оглядываясь, произнес Костя. «Ты прав. И если это так, нам нужно быстрее уходить с их обзора», — поддержала Костю Джессика. На удивление, дверца в холме была не заперта. И с легкостью ее распахнув, мы увидели лестницу, ведущую вниз. Слишком длинной она не была, но и короткой ее было трудно назвать. Мы тихо посовещались между собой, и Джессика, как всегда, пошла первой, так как она была физически сильнее нас двоих. После нее стал спускаться Костя, ну а следом за ними пристроился и я. Когда мы все оказались внутри и сделали несколько шагов, дверь, через которую мы зашли, захлопнулась. И от нее по цепочке начали загораться желтые лампочки на потолке коридорчика. Когда дверь закрылась, мы остановились и с тревогой бросили взгляд на нее. Но без слов согласившись, что панику лучше не разводить, мы направились дальше вниз. Спускаясь, мы чувствовали легкий холодок. На противоположной стороне от входа был какой-то подвальчик со старыми деревянными полками по бокам, на которых стояли банки с мешками. Что делать дальше, мы не знали. Мы все были в легком замешательстве, и из-за этого мы лишь разглядывали помещение вдоль и поперек. Сама комнатка была небольшой. Мы втроем могли по ней свободно ходить и двигаться, но не больше. Собравшись выходить, мы услышали какой-то шум, а после Костя тревожно крикнул. «Ребят!» Мы обернулись, уже стоя на лестнице, чтобы посмотреть, что он успел натворить, но ничего нового не заметили. Хотя из стены медленно выдвинулась какая-то большая красная кнопка, а на полу, который был выложен плиткой, появилась проекция в виде красного круга. «Костя, ты куда нажал?» Настороженно спросила Джессика. «Я без понятия, я просто шел за вами и наступил на плитку», — показал он на пол. «Странно это все», — проговорила Джессика. «В горной местности, где должна быть база, нет вообще ничего, кроме этого подвальчика, который, в свою очередь, напичкан современной техникой». «Очень интересно, но меня больше интересует, на что я наступил». «Может, это мина?» Прервав размышления Джессики, тревожно закричал Костя. Я стоял и пытался осознать происходящее. «Ну не может быть такого, чтобы за какую-то жалкую неделю со мной произошло больше событий, чем за всю мою предыдущую жизнь!» «Костя, будь мужиком! Какая это мина? Эта плитка открыла нам кнопку, и это чертов круг! Так что убери с нее ногу и успокойся!» — взбесилась Джессика. Мы все трое подошли к кнопке, рассматривая ее, как будто в жизни не видели ничего похожего. «Ну, раз есть кнопка и такой скрытый механизм, значит, они для чего-то нужны?» поинтересовался я. «Возможно, но нажимать ее что-то не хочется», наморщив лоб, произнесла Джессика. «Может, тогда определимся, кто это сделает? Или нажмемся втроем?» — предложил Костя. «Это будет лучше, чем просто стоять», — подметила Джессика. Потянувшись к кнопке, мы собрались вместе нажать на нее. Но тут возник какой-то механический звук, а следом пол под нами провалился. Упав в открывшийся люк, мы все втроем с бешеной скоростью понеслись по какой-то очень гладкой алюминиевой трубе. Меня переполнял адреналин, как, наверное, и моих друзей. Скатываясь по трубе друг за дружкой, мы орали во весь голос от того, что не понимали, что происходит. Ощущения были будто на американских горках, но только в разы круче. Однако наш спуск долго не продлился. И вот мы уже один за другим упали в какую-то комнату, вылетев из широкого раструба в стене и придавив своим весом друг друга. «Ну ничего себе! Это что было? Мы вообще где?» Поднявшись с пола, произнес Костя. В комнате, в которую мы попали, везде сплошь было стекло. По стенам стояли глянцевые черные шкафы. Также была видна стеклянная дверь и какая-то стеклянная кабинка возле нее. Все выглядело слишком технологичным и современным. На военной базе такого просто быть не может. Почему-то мне казалось, что это точно не военная база. Но я не спешил с выводами, не разобравшись. «Ребята! Джессика!» Обращаясь к нам, начал Костя. «Помните ту фотографию на телефоне? Эти стекла точно такие же, да и свет от светодиодов такой же!» Указал пальцем на потолок Костя. «Это военная база, только слишком навороченная, и мне кажется, что просто так нас по ней гулять не пустят!» Бегло осматривая комнату, проговорила Джессика. «Тоже верно!» Подметил я и прильнул лицом к стеклянной двери, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть за ней. Сквозь слегка затемненное стекло было плохо видно, что находится по ту сторону. Просматривались лишь силуэты каких-то предметов. «Ну что там?» — спросил Костя и тоже прильнул к стеклу. «Эй, подождите-ка! Вы так ничего не узнаете! Нам нужно обдумать все, а уж потом соваться наружу!» Задумчиво почесала подбородок Джессика. Вспомнив о том, как мы выбирались по вентиляции, я предложил таким же образом вылезти и тут. Но Джессика категорически отказалась по причине того, что тут все устроено по-другому. Вентиляцию тут вряд ли кто-то пролезет. А если пролезет, то его сразу же засекут датчики. «Ребята, а никого не смущает тот факт, что мы сюда попали тоже странным путем? Ну, не может быть так, что мы все эти предметы активировали сами!» Высказал свои сомнения Костя, отлипнув от стекла. «Ты прав», — подумав, сказала Джессика. «Но нам все равно нужно как-то отсюда сваливать, даже если за нами уже отправили людей». Джессика подошла к двери и, приоткрыв ее, посмотрела по сторонам. Затем, махнув нам рукой, чтобы мы шли за ней, она, опустившись на корточки и пригнув голову, двинулась по коридору. Мы с Костей направились вслед. Так, на корячках, мы прошли по нескольким коридорам со стенами из затемненного стекла, пока не добрались до железной двери, которая чем-то напоминала сейфовую. «Я так понял, мы идем за тобой, но при этом ты сама не знаешь, что делаешь?» Остановившись возле двери, спросил я. «Да, я не знаю, куда идти, но мне кажется, что эта дверь ведет точно в какое-то важное место», пытаясь сохранить свой лидерский статус, громко прошептала Джессика. Дверь была не очень большая, несмотря на то, что потолки тут были настолько высоки, что, встав на плечи Кости в полный рост, я бы вряд ли дотянулся указательным пальцем до потолка, на котором было навешано много металлоконструкций и кабелей. Вообще, такой потолок был только здесь, в коридоре, где находилась железная дверь. А в остальных местах, через которые мы пробирались в присядку, потолок был стандартной высоты с освещением в стиле Армстронга. То есть он был подвесным с множеством светящихся квадратиков, которые делали его более стильным. Дверь, у которой мы остановились, была хоть и небольшая, но ее прямоугольные формы, которые были чуть выше моего роста, выглядели достаточно мощно. Сама дверь была окрашена в темно-зеленый цвет. «Будем открывать?» — посмотрев на нас, спросил Костя. «У нас нет другого выхода, если не хотим вечно ползать по этим коридорам. Это единственное, что отличается от всего, что тут есть», — взявшись двумя руками за круглую ручку, которая находилась посередине сейфовой двери, ответила Джессика. Провернув ручку на 360 градусов, Джессика сделала пару шагов назад, ожидая, что же произойдет дальше. Мы все затихли, глядя, что будет дальше. Стояла полная тишина. Лишь едва доносившийся с потолка гул вентиляции давал о себе знать. «Может, мы что-то не то делаем?» — засомневался Костя. «Погоди!» — прошептал я. Через пару мгновений от двери начали доноситься скрежущие звуки. Мы застыли в испуге, отступив шаг назад. Ведь бежать нам было некуда. Дверь начала открываться, потихоньку поскрипывая. И вот через мгновение яркий свет проник в полумрак коридора, в котором находились мы. Проморгавшись и протерев глаза руками, мы все трое глядели в дверной проем, вытаращив глаза и приоткрыв рты. Перед нами открылось очень ярко освещенное помещение, скорее всего, далеко не маленьких размеров. Все, что мы видели, стоя в коридоре, это противоположную стену, которая была от нас очень далеко. Набравшись смелости, мы перешагнули порог, и то, что мы увидели, заставило нас буквально окаменеть. Все, что было вокруг, вряд ли можно было назвать помещением, комнатой, зданием или как-нибудь еще. Это было пространство огромных размеров. Пройдя через дверь, мы попали на железный балкончик, который находился примерно на середине высоты этого пространства, сопоставимый с высотой 20-этажного дома. Таких балкончиков, как наш, было очень много. Все они огибали это помещение по периметру. С двух сторон от нас находились лестницы, которые связывали все эти этажи воедино. Дверь захлопнулась, заставив нас слегка вздрогнуть после того, как мы впали в шок. Обернувшись, мы заметили справа от двери табличку, на которой было написано большими красными символами «Е12». Видимо, это обозначало уровень балкончика, на котором мы находились. На дне этого невообразимого сооружения было видно яркое, оранжевое, то появляющееся, то исчезающее свечение. Видимо, кто-то что-нибудь варил, совсем не догадываясь о том, что совсем недалеко от него находится пара-тройка безумцев, которые по своему желанию проникли в это шокирующее место. Там же на земле стояло много военной техники. Значит, отсюда есть выезд, и это немного успокаивало меня. Долго стоять мы не могли, так как нам с Костей нужно было как можно скорее попасть в штаб. Сначала мне в голову пришла идея о том, что неплохо было бы разделиться. Но вспомнив все масштабы этого сооружения, я сразу же отбросила эту идею. «Ну что, погнали?» Направляясь к лестнице, воскликнула Джессика. Мы крайне осторожно спускались все ниже и ниже. Сердце у меня в груди колотилось со страшной силой. Мне хотелось побыстрее отсюда свалить, хотя эта задача казалась мне сейчас намного более сложной, чем, к примеру, достать тот же плутоний или уран. Вот мы уже миновали пролет с нумерацией Е7. И все еще были живы. Ведь на прошлом пролете нас чуть не спалил какой-то незнакомец в военной форме. Чтобы не попасться ему на глаза, мы прямо перед его носом развернулись и начали подниматься назад. А он, видимо, не понял, что произошло. Ну или просто не увидел нас и пошел дальше по своим делам. Мы же продолжали спускаться, минуя одну за другой надписи. Е6, Е5, Е4... Ну и так до самого первого уровня. Как только мы оказались внизу, мы увидели неподалеку от себя мусорный контейнер. Быстро пробежав до него и стараясь не обнаружить себя, мы спрятались за него, присев на корточки, чтобы хоть немного отдышаться. «Сверху эта площадка казалась куда меньше», — переводя дыхание, буркнул Костя. «Я сама в шоке». «Ребят, так не пойдет. Нам нужен план, ну или хотя бы схема этого сооружения. По-другому мы просто спалимся», — сказал я, сидя на корточках и упираясь спиной о мусорный бак. «Да, я тоже так думаю». Вдруг раздался откуда-то незнакомый грубый голос. От неожиданности мы подскочили, как ужаленные. Перед мусорным баком в ряд стояли солдаты с поднятыми в боевое положение автоматами, которые, несомненно, в любую минуту могли открыть по нам огонь. А рядом стоял мужчина лет 40, которому, видимо, и принадлежал тот самый грубый голос. «Нам жопа». Сглотнув слюну, прошептал Костя и поднял, как ему, руки над головой. «Раз, два...» Пытаясь не шевелить губами и не поворачивая голову, шепотом начала считать Джессика. Я тут же понял, что это значит, и стал ожидать команды «три». Едва услышав это слово, мы с Джессикой быстро присели за мусорный бак, потянув при этом за собой Костю. Над нами тут же раздался свист пуль. «Я так и думал, что долго нам тут не протянуть, и что рано или поздно нас хватит. Но пока мы все еще не были пойманы. Укрываясь от пуль за мусорным контейнером, низко согнувшись, мы бросились к ближайшему дверному проему, который был метрах в 15 от нас. Все повторилось. Скрывшись за этим дверным проемом, мы опять оказались в точно таком же коридоре с черными мутными стеклянными стенами, потолком из черной мягкой плитки и тусклым синим свечением. «Куда дальше?» — посмотрев на друзей, выдавил я. «Эй, тут открыто! Бегом сюда!» — крикнул Костя, стоявший возле открытой им двери чуть дальше по коридору. Мы бросились к нему, чтобы укрыться за дверью. Забежав в комнату, мы тут же закрыли за собой дверь. Выдохнув, мы все втроем резко повернулись. Увиденное заставило нас слегка улыбнуться, ведь появилась надежда выбраться отсюда. Это была маленькая комнатка, в которой напротив двери стоял стенд. Стенд с различным оружием. «Вы же это тоже видите?» — взволнованно сказала Джессика. «Ага», — в один голос ответили мы с Костей. От радости у всех нас светились глаза. Оружия было очень много. Я готов был взять все, что там было, и сразу же отправиться искать выход. Но в отношении оружия Джессика вдруг проявила чрезмерную аккуратность и осторожность. «Это может их смертельно ранить, а с этим вы не справитесь, а это слишком громкое! Джеймс, положи граномет назад!» Так что нам с Костей оставалось просто довериться ей и взять то оружие, на которое она указала. Взяв пистолет и транквилизатор и зарядив его дротиками, мы набрались смелости выйти в коридор. «Ребята, у них автоматы, а у вас всего лишь транквилизирующий пистолет. Так что если даже вы успеете выстрелить первым, то ваш соперник все равно успеет нажать на курок своего оружия. Так что не стройте из себя героев. Все в рамках разумного, хорошо?» — проговорила Джессика, держась за ручку двери. Кивнув, мы приготовились быстро бежать. Джессика приоткрыла дверь и, взяв из шкафчика дымовую шашку, активировала ее и бросила в проем. В коридоре раздался щелчок, и через приоткрытую дверь мы увидели густой дым. «Теперь идем!» — ухмыльнулась Джессика. «Это было умно. Хорошо, что мы тогда попали на военную базу и встретили эту невероятную девушку. Ведь если бы не она, то мы вряд ли вообще смогли бы даже добраться до штаба». Выбежав из дверей, мы бросились прямо по коридору. Над нами снова засвистели пули, раздался звук бьющегося стекла. «Не стрелять!» — услышали мы чей-то голос позади себя. Запыхавшись, но не переставая перебирать ногами, мы постоянно оглядывались, чтобы убедиться, что наши преследователи не близко. «Сюда!» — крикнула Джессика, сворачивая за угол. Повернув за ней, мы с Костей тут же упали, не заметив, что она сразу же остановилась. «Вставайте!» — помотала головой Джессика. «Мы так долго бежать все равно не сможем. У них куча технологий, они по-любому наблюдают за нами с помощью камер слежения. Так что нам нужна четкая последовательность всех наших действий». Замялся Костя, что-то ища в своих карманах. «Что такое?» — спросила Джессика. «Вот». Протянул он руку с бумажкой. «Это что?» — с удивлением глядя ту на Костю, ту на бумажку, спросил я. «Пока вы спорили, какое оружие выбрать, я заметил этот документ. Тут схема уровня, на котором мы находимся». «Круто! Молодец, Костик!» — выхватив листок у него из рук, воскликнула Джессика, после чего углубилась в схему. Мы с Костей от нечего делать тоже заглядывали ей через плечо в эту схему. На листке было много непонятных обозначений и линий, и пока я пытался хоть что-нибудь в них разобрать, Джессика, указав пальцем на верхний правый угол схемы, воскликнула. «Здесь!» «Что здесь?» — поинтересовался я. «Здесь находятся комнаты для отдыха. А вот чуть ниже есть безымянная территория. Там, вероятнее всего, и находится хранилище с ядерными запасами», — медленно проговорила Джессика, показывая нужные нам объекты на схеме. «Это хорошо, что ты выяснила, что где. Но не побоюсь спросить, выход тут где вообще?» — вмешался в разговор Костя. «Ну, на схеме показана дорога и пометка с надписью «Exit». Как раз от этого места, откуда мы и пришли». За углом послышался шум приближающихся шагов. Потому, не закончив своих объяснений, Джессика замолчала и тут же, посмотрев на нас, шепотом позвала. «Идем». Мы тут же направились вслед за ней. Перед нами опять замаячили плохо освещенные коридоры с синей подсветкой. Нервы у меня были на пределе. «Что такое нормальная жизнь? Наступит ли она для меня когда-нибудь?» Сейчас о ней я мог только мечтать, хотя другие на моем месте, наверное, дали бы все, лишь бы хоть раз попасть в такое приключение. Раньше я хотел, чтобы это все закончилось, но сейчас больше всего мне хотелось просто остаться в живых. Мы все еще плелись за Джессикой, уходя от преследования, но при этом мы прекрасно понимали, что военные не отстают. «Стойте!» — остановилась Джессика, вытянув руку. Мы остановились, глядя на нее и не понимая, что она опять удумала. «Так долго бегать мы не сможем. Кулон я заберу потом, а сейчас нам нужно попасть в хранилище, пока эти люди не подняли тревогу». «А разве они ее еще не подняли?» — не понял Костя. «Нет, если бы они подняли тревогу, то везде вопила бы сирена. А пока они просто пытаются решить проблему тихо. И это на них не похоже», — задумчиво сказала Джессика, осматривая место, где мы остановились. «А что изменится, если даже и врубят они эту тревогу? Хранилище заблокируется, и мы туда никак не попадем», — вмешался я, посматривая на Джессику, чтобы она подтвердила мои слова. «Верно», — согласилась она. «Так что кулон подождет. В первую очередь нам нужно проникнуть в хранилище и получить контейнер с плутонием». Осторожно продвигаясь, мы прошли коридоры и дошли до какого-то выхода, который вел на площадку, где стояла военная техника. Куда нам точно идти, мы не знали, ведь на схеме свободное место не было обозначено как хранилище. Остановившись возле дверного проема, Джессика начала потихоньку осматриваться, а после, повернувшись к нам, произнесла: «Смотрите, у нас на базе был переход от одного корпуса к другому. Там и находился вход в хранилище. Тут же, возле вон той стены, есть дорога». Она повернулась к нам спиной и указала на большую черную арку, которая находилась в метрах в 600 от нас и была похожа на вход в тоннель. Затем, повернувшись к нам обратно, Джессика продолжила: «Судя по схеме, ее протяженность около 30 километров, и мне почему-то кажется, что вход в хранилище замаскирован именно где-то там». «Я, конечно, извиняюсь, но как ты собираешься туда добраться через всю эту площадку? Мне кажется, нас сразу же подстрелят снайперы, и им это будет только в удовольствие». «Джеймс, видишь вон тот новенький фургончик?» — слегка улыбнулась Джессика. «Ну?» «Ну так вот, мне кажется, что он нам нужен как никогда». «Ты хочешь его украсть?» «Ну, не украсть, а, так скажем, одолжить совсем ненадолго. Если это нам поможет быстрее отсюда убраться, то я не против», — сказал я, и мы бросились бежать к фургону, покрашенному в цвет хаки, который стоял неподалеку от нас. Джессика, как всегда, заняла водительское место, и мы уселись возле нее на пассажирские. Эта махина наверняка тихо передвигаться не может, поэтому мы ожидали, что после того, как заработает мотор, сюда сбегутся куча военных, которые будут пытаться нас поймать. А также, вероятнее всего, они включат сирену, так как угон техники — это уже слишком. Хотя они, наверное, и не подозревают, что мы еще собираемся у них украсть. Повернув какие-то тумблеры на панели управления и неоднократно нажав на различные кнопки, Джессика заставила мотор заработать. Все, кто находился на площадке и на балкончиках, сразу же повернулись к нам, так как кроме нашей машины не работала ни одна. Интересно, они в курсе, что по их военной базе вовсю разгуливают гражданские, а их сослуживцы все никак не могут их поймать? Да, я думаю, знают. И все уже давным-давно наготове. Пока я раздумывал, Джессика уже тронулась с места, направляя фургон в сторону тоннеля. Если хранилище действительно там, то пока все идет достаточно хорошо. Ведь нас так никто и не поймал, а сейчас мы вообще движемся свободно по их территории. Конечно, так было только сначала. Через пару секунд за нами откуда ни возьмись увязались две боевые машины, которые пытались нас подрезать. И тут случилось то, чего мы так сильно боялись. Со всех сторон начали выть сирены. Дверь в тоннель начала потихоньку закрываться. Джессика только сильнее надавила на газ, пытаясь успеть нырнуть в тоннель. Если бы можно было взглянуть на все происходящее со стороны, то это напоминало бы какой-то фильм ужасов. По стенам мелькали красные блики, отовсюду раздавался оглушающий рев сирен. Военные куда-то бежали, заскакивая в транспорт и пускаясь в погоню за нами. Мы же на бешеной скорости мчались к двери, которая была гораздо толще сейфовой и с легкостью могла раздавить нас. И вот мы врываемся в тоннель, слегка зацепив дверь крыши своей машины. Проскочив ход, мы попадаем на какую-то дорогу, уходящую далеко вперед. По бокам мелькают оранжевые фонари. Проскочить в тоннель успели не только мы. Вслед за нами также ворвалась одна маленькая легковая военная машина. Все остальные преследователи с оглушающим шумом врезались в почти закрытую дверь. Но машина, следующая за нами, была далеко не главной проблемой. Тоннель был оборудован дополнительной защитой. Насосами, которые за небольшой промежуток времени выкачивали из замкнутого пространства весь воздух. Дышать с каждым разом становилось все тяжелее. Как мы ни старались оторваться от догоняющей нас машины, нам это не удалось. Машина преследователей была меньше и легче, а значит, ехала гораздо быстрее. Мы были будто на гонках, и, пытаясь оторваться от легковушки, то перекрывали ей дорогу, то пытались резко тормозить, чтобы она врезалась в наш фургон. Но погоней все не ограничивалось. Джессика, резко повернув фургон влево, во весь голос заорала: «Пригнитесь, стреляют!» Я поначалу даже не понимал, что происходит. Но после того, как пуля попала в боковое зеркало, и оно разлетелось на осколки, мы с Костей резко пригнулись, прикрывая голову руками. «Джеймс, где дротики с транквилизаторами?» — испуганно завопил Костик. «Я их кинул на заднее сиденье», — ответил я, посматривая то назад на пистолеты, то на дорогу. Костя повернулся и взял заряды. Приоткрыв окно со своей стороны, он сначала быстро высунул голову, чтобы оценить обстановку, а потом, высунувшись, всей верхней частью корпуса прицелился и выстрелил. Дальше произошло вот что. Мы все так же продолжали лететь вперед по тоннелю в полумраке среди оранжевых фонарей. Машина, ехавшая позади нас, вдруг резко ускорилась и, догнав нас, врезалась в наш кузов. Тут же Джессика остановила машину и, отпустив руль, взглянула на Костю. Мы не знали, что произошло. Костя попал? Но даже если он попал в одного преследователя, то что случилось с другим? Не мог же он просто вырубиться от одного вида отключившегося напарника? Вопросов у меня было много, но долго размышлять было некогда. Воздух покидал помещение с огромной скоростью, и нам всем нужно было очень быстро придумать, как выбраться отсюда, чтобы просто не умереть от кислородного голодания. Мы все трое выбрались из фургона и первым делом побежали к машине преследователей, чтобы разузнать, что же все-таки произошло с водителем. «Походу, он вырубился от нехватки воздуха», — предположила Джессика. «Может быть, как вариант», — осматривая машину, согласился Костик. «Ребят, а вы сами как?» — поинтересовалась девушка. «Никому не плохо. А то если кто-нибудь вырубится, вряд ли мы сможем потом отсюда выбраться». Голова у меня сильно кружилась, и, вероятно, не у одного меня. Но мы с Костей все равно ответили, что все хорошо. Джессика, прищурившись, посмотрела на нас, при этом о чем-то раздумывая. Затем, сорвав с одного из военных пропуск, сказала. «Возьмите у второго пропуск и идите под левой стеной, высматривая что-нибудь необычное. Вероятно, это будет вход в хранилище. Только помните, времени мало, так что шевелитесь быстрее». В принципе, нам все было понятно, поэтому, послушавшись нашу подругу, мы сорвали пропуск со второго военного и, идя вдоль стены, начали искать что-нибудь подозрительное. Длина стены была огромной, и всю ее пройти мы бы не успели. Искали мы недолго. Когда стало совсем трудно дышать, мы бросили все и направились к Джессике. Ее лицо тоже было необнадеживающим. Щеки побледнели, а глаза приобрели нездоровый блеск. Подойдя к ней, мы молча переглянулись и уселись на землю, прислонившись спинами к стене. «Видимо, это и есть тот самый день, когда я все-таки покину этот мир», — подумал я, но как-то вовсе равнодушно, почти без эмоций.